144. «Беспросветная тьма!» — так восклицает человек, впавший в отчаяние. «Свет погас!» — говорит человек, потерявший надежду. Решительно все, относящееся к светлому будущему, соединяется со светом. Но люди не умеют радоваться свету, как энергии. Виновен и врач, и ученые, которые применяют световые лечения, но не воспользуются случаем объяснить значение света. И на мускулы, и на кости, и на нервы, на все действует луч света. Мозг живет светом. Живоносное вещество мозга нуждается в лучах света. Можно перечислить все физиологические условия, и они окажутся учением света. Нужно развить внимание, чтобы заметить, какой замечательный обмен происходит между излучениями мыслящих существ и внешними лучами беспредельности. Как нити серебряные напрягаются лучи пространственные. Можно видеть конденсирование света в электрических явлениях. Рука человека вызывает из пространства чудесный огонь. Ур знает, как от одного прикосновения вспыхивает пламя неопаляющее. Такие явления редки, но они существуют и показывают, насколько связь высшей духовности при посылке тока пространственного имеет значение. Но нужно принимать такие знаки совершенно спокойно. Свет не сочетается с раздражением и страхом.